Участь этого европейца по-своему была типовой. Лубянка, заседание тройки, а дальше 17 лет Колымы, пелагра, еле стучащее сердце. Но есть и награда за крестный путь. Там он нашел и Анну Лацис. О, как он умел самоотреченно любить, служить своей любви. Выхаживал, охранял, берег, правил, вычитывал ее рукописи. Так и вижу, как, опершись на колено, он помогает ей надеть ботик. Вижу эту белую голову, почти невесомую фигурку, и слышу чуть глуховатый голос с неистребимым берлинским акцентом. Потом прилетела с Байкальского берега лихая весть. Утонул Вампилов. Да что ж это за проклятие, Господне? Перевернувшаяся казанка, температура воды 7 градусов, почти мгновенное охлаждение, и нет человека. Нет таланта. Ведь в сущности было только начало. 35 лет, урожайное время, и он уже собирал плоды. Цензоры начали привыкать. Пьесы вырывались на сцену, к нему потянулся Товстоногов. В Москве под радушной кровлей ермоловцев нашел он свой театральный дом. Он был в золотой поре цветения. Только 2 годами раньше в одном из сибирских альманаков вышла «Утиная охота». Она обожгла жестокой искренностью, непощаженными героями и столь же непощаженной реальностью. Стало понятно, что воздух времени, воздух вражды и неприкаянности, все стало зримо и очевидно. Ненависть, прячущаяся в дружбе, бессмысленность всякой незаурядности, приговоренность чистоты. Бывает, что в преждевременной смерти таится сочувствие к дарованию. Она обрывает его на взлете и избавляет от ощущений, что лучшее уже позади. Вершина взята, теперь предстоит невыразительный спуск в долину, но он еще мог так много сделать. Это был мужественный человек, не расположенный к утешительству. В этом смысле он, безусловно, предшествовал новой волне в драматургии. С той разницей, что он был гармоничней. Его полемический запал еще оставался на службе художеству, не становился почти самоцелью, последователи оказались круче. Отрицание перешло в отвращение, а это закономерно потребовало резких натуралистических красок. Впрочем, подобная эволюция естественна для конца столетия, что показал уже прошлый век, и здесь кончается искусство. Финалы эпох не терпят изящества и в редких случаях остаются в необходимых пределах эстетики. Как мне обидно, что мы разминулись. Встретиться было проще простого. 2 раза он привозил свои пьесы на семинары драматургов, и 2 раза, уж так случилось, я был под завязку загружен делами и отказался от приглашения. Осталось рассматривать на фотографиях его евразийское лицо. Щедро разросшийся черный куст на крупной молодой голове, бурятские узкие глаза с охотничьим испытующим прищуром и добродушный славянский нос. Взглянешь и про себя улыбнешься, дьявольски богата Россия. Над стонущей от жара столицей стлался дым, самолеты с трудом взлетали. Пожары, кроме Московской области, уже захватили Ярославскую, Владимирскую и Костромскую. Тревожило приближение пламени к Тульскому угольному бассейну. Изнемогая, горели торфяники. В Москве уже экономили воду. А немецкая обсерватория передавала, что в зону огня входят несколько новых советских провинций, и положение много хуже и опаснее, чем даже неделю назад. Все жарче и суше было, и в Мелуже. И все-таки я дописал подвал. В последние дни мне стало ясно, что я переименую сценарий. Прощальные строки, как зов о помощи, открытая мольба о спасении, так я и назову свою повесть. Спасение. Я должен спастись. Владимир Багров и Андрей Ильин стали почти неразличимы. Оба избранника судьбы томились, терпели кораблекрушение и посылали о том сигнал. Ни миру, ни кораблю в океане. Ни мир, ни корабль не отзовутся. Надежда на женщину и вдохновение. «Мир обновляется», — завершал я. «Ледники тают, проходит молодость, проходят войны, проходит даже любовь». Я все-таки не мог в это верить. «Таня, зову я. Моя жена поворачивается и медленно подходит ко мне. Я стою перед ней, молча глядя на ее просветлевшее лицо, как стоял в ту далекую ночь, когда вокруг были одни сиротские стены, когда я так жалел ее и любил, и она сказала, что меня не оставит. А потом в студеном подвале сулила, что спасет меня, спасет непременно. Как знать, может, я и спасусь. Ленфильмовцы приняли труд мой сердечно, хотя и достаточно настороженно. Удача, но трудно реализуемая. С таким вердиктом я и уехал, испытывая смешение чувств, легкую шампанскую гордость и тяжесть от предстоящих забот. В Ленинграде мы встретились с Игорем Владимировым, как раз вернувшимся из Москвы после министерской коллегии. Игорь Петрович прочел «Транзит», сказал, что театр Ленсовета берет мою пьесу, но поделился своими московскими впечатлениями. «Знай, на тебя идет охота». Это я осознавал и сам. Не так давно в беседе с Ефремовым, вновь помянувшим медную бабушку, высокий собеседник поморщился. «Все сводите к одному человеку. Раскройте двери для других». Выяснилось, что именно я лег преграждающей плитой, закрыв дорогу советским авторам. Почти ежедневно Миша Левитин рассказывал мне о буднях транзита в стенах театра Моссовета. Я понимал, что на театры извне оказывается давление, и догадывался, что мой режиссер не слишком тепло принят актерами. В этих условиях прессинг начальства должен был увенчаться успехом. Примерно тогда же театру «Сатиры» был снова запрещен мотоцикл. Поскольку устные увещевания не дали должного результата, на этот раз для пущей весомости был прислан недопускающий диспутов официальный документ «Нельзя». С этим удушливым словом я и завершал этот год. Я провожал его с тяжким сердцем, одни прощания и утраты. Да и сейчас сосед и приятель, старый писатель Борис Ямпольский, покоится в морге, и бедное тело ждет, чтобы прошли новогодние праздники, чтобы его, наконец, укрыли в этой насквозь промерзшей земле. Все не сложилось, все не сбылось. В четырех театрах холодной Москвы лежат мои злосчастные пьесы, лежит замороженная киноповесть, как рыбы на сыпучем песке ищут воздух и не находят. Нельзя... Нельзя, ничего нельзя. Нельзя сказать о своей печали. Нельзя сказать, что ушла любовь. Нельзя сказать о движении стрелки, отсчитывающей наш срок на земле. А пуще всего ни почем нельзя довериться своей собственной мысли. Бог знает, куда она заведет, однажды вырвавшись на свободу. Нельзя, с этим словом тебе надлежит прожить свою недолгую жизнь на улице и за своим столом. Но я пытался поднять свой дух. Я вспоминал маршала Фоша в самый разгар битвы на Марне. Мой левый фланг смят, мой правый фланг смят, я перехожу в наступление. Как бы то ни было, я написал недурной сценарий и кончил лирическую трилогию. Может быть, этой третьей пьесой, может быть, наконец, транзитом я доскажу. Доскажу, докажу, втолкую, в чем оправдание нашего срока. А что в моей жизни осталось? Чтоб сжать напоследок в руке, а, в общем-то, самая малость — те прятки в чужом городке. Занятно, что на этот раз я свел провинцию и столицу, но не в осаде, а в вечной схватке, а в смутной потребности соединиться. И чтобы уж совсем обрести опору, мысленно обращался к спасению. Ведь сделал то, что должен был сделать, сказал свое слово об интеллигентах. Я видел лица моих эрмитажников, да и других из странного племени, словно помеченного судьбой. Я написал об этой породе, этих изгоях в родном краю. Трижды, четырежды их выпалывали, освобождая от сорняков пшеничное народное поле. Их распинали и истребляли в подвалах гороховые лубянки. Их высылали на пароходах, на баржах, в поездах и теплушках, сперва на чужбину, потом на каторгу, преследовали, морили голодом, травили безграмотными декретами и доносительскими статьями, их унижали со сладострастием, их покупали подачкой, кормушкой, какой-нибудь бляхой, званием, чином, у них отбирали и честь, и достоинство, и все же извести не смогли.